Но страсть Аннетты, по-видимому, не считалась тем, что публика существует. Она играла лишь для себя. Играла плохо. Аннетта была так искренне было ее увлечение, что она не способна была думать о том, как навести на себя лоск, как скрыть печать терзаний и тревог на лице и все следы дневных забот, которые женщина, следящая за своей внешностью, смягчает или стирает не один раз в день. Она потускнела. Она просто подурнела, увидев, что побеждена. Торжествующая Сильвия, уверенная, что партия выиграна, смотрела на Аннетту, выбитую из клеи, с удовлетворением и насмешкой, приправленной издевкой, а в глубине души жалела сестру. «Что? Получила? Добилась своего? Хорош тебя вид, бедная побитая собачонка!» И Сильвии хотелось ее поцеловать, но стоило ей приблизиться, и выражение лица у Аннетты делалось таким враждебным, что задетая Сильвия повертывалась к ней спиной, бормоча: «Как хочешь, моя милая, дело твое, устраивайся сама, я-то добрая, но каждый из себя и к черту всех. Ну, а если эта дуреха страдает, то сама и виновата, она всегда до смешного серьезна, ну к чему это?» Так они думали все. Аннетта, в конце концов, отстранилась от борьбы. Сильвия вместе с Тулио устроили вечер живых картин, где Сильвия должна была показать все свои прелести и кое-что в придачу. Она изображала парижанку-чародейку. Лоскуток материи она превращается в своих двойников, вереницу двойников, причем каждый красивее оригинала. Но прибавляя к нему новые, они делают его очаровательнее всех предыдущих, ибо в нем заключаются все они. Если бы Аннетта попыталась соревноваться с ней, то потерпела бы полное поражение. Аннетта знала отлично. Она предвидела свое поражение. Как же стала бы она жить после? Она отказалась участвовать в вечере, сославшись на нездоровье. Плохой вид служил ей оправданием. Тулио и не пытался ее уговаривать. Но когда Аннетта отказалась, ее замучила мысль, что она сложила оружие. Даже безнадежная борьба сама по себе надежда. Теперь полдня Тулио и Сильвия проводили вдвоем, с глазу на глаз. Она-то заставляла себя ходить на все репетиции, чтобы быть им помехой, но им ничто не мешало. Она, пожалуй, их даже подзадоривала, особенно бесстыдницу Сильвию, заставлявшую повторять раз 10 ту сцену, где Адалиску, млеющую от наслаждения, похищает корсар байроновского типа, мрачно сверкают его глаза. Он скрежещет зубами, вид роковой, хищный, ягуар, готовый к прыжку. Тулио вел свою роль так, словно вот-вот предаст огню и мечу весь палас-отель, а Сильвия вела роль так, что ей могли позавидовать 20 000 гурий, выщипывающих бороду пророку в раю. Наступил вечер представления. Аннетта, забившаяся в последний ряд кресел, к счастью, позабытая восхищенной публикой, не могла досидеть до конца. Она ушла измученная. Голова у нее горела, во рту было горько. Она думала все об одном, о своих страданиях. Поруганная страсть терзала ей душу. Она-то вышла на лужайку, зеленевшую вокруг гостиницы. Но не было сил совсем уйти. Она бродила около освещенного зала. Солнце уже закатилось, стемнело. Звериный инстинкт заставил Аннетту ревниво следить за дверью, из которой, конечно, оба они выйдут. Боковая дверка сделана для актеров. Не пересекая зала, они могут пройти в костюмерную, в другое крыло дома. И правда, они вышли, остановились в тени лужайки, заговорили. Аннетта притаилась за деревьями и их услышала, как смеется, как хохочет Сильвия. «Нет, только не сегодня!» — Атулио наставил. «Почему же? Во-первых, хочется спать. Выспаться успеете. Нет, я люблю поспать. Так значит, завтра ночью. И завтра будет то же самое. И, кроме того, ночью я не одна, меня стерегут. Значит, никогда?» Тут озорница Сильвия расхоталась. «Но я ведь и днем не боюсь», — ответила она. «А вы что, боитесь?» Больше Аннетта не могла слушать. Шквалом налетели ярость, отвращение, отчаяние, и она убежала в темноту куда-то вдаль. Наверное, было слышно, как она бежит, потеряв голову, как ломаются ветки, так убегает затравленный зверь. Но Нетту больше не тревожило, что ее услышат. Она уже ни с чем не считалась. Она бежала, бежала. Куда? Она и сама не знала. И так никогда и не узнала. Бежала во мраке, стонала, ничего не видя перед собой. Сколько она бежала?